из образовавшейся раны сразу же потек ручеек крови. То же самое я проделал с Петром, после чего перехватил его руку таким образом, чтобы наша кровь перемешалась, а раны соприкоснулись друг с другом. Тонкая линия магии огня, окутавшая наши руки, словно начала вбирать в себя капли крови. Используя эту высвободившуюся энергию, я начал формировать это подобие печати, которая постепенно проявлялась над нашими головами ровным кругом алого яркого цвета. Направив в сторону плетения довольно мощный поток собственной магии, я кивнул Петру, который проделал то же самое. Огонь и лед, встретившись в центре, буквально слились воедино, заполняя собой все свободные от символов участки печати. Несколько секунд, и полностью сформированное заклятие резко опустилось вниз, накрывая нас с братом и растворяясь в наших телах. Я почувствовал очень сильный холод, который буквально на мгновение сковал меня, но затем жар от огня быстро привел меня в чувство, оставляя какое-то ощущение переполнения, сменившееся некоторой опустошенностью. Судя по тому, как покраснела кожа стоявшего напротив меня парня, он ощутил нечто подобное, только моя магия его наоборот слегка подогрела, но лед быстро нивелировал все последствия. Мы разомкнули руки. Первым, что я заметил, это полностью исчезнувший надрез, хотя магию жизни я блокировал, не давая ей вмешиваться в ход ритуала. Небольшое покалывание в области запястья привлекло мое внимание, и я увидел, как на коже начинает пропечатываться рисунок в виде тонкого браслета с двумя перекрещенными между собой символами, олицетворяющих огонь и лед. Я думаю, нужно проверить, как это работает. Задумчиво посмотрел Петр на свою татуировку. «Давай, иди куда-нибудь и активируй эту штуку. Посмотрим, перенесет ли меня оно к тебе или нет». Пожав плечами, я молча вышел из комнаты в подвале и направился сразу же в свою спальню, понимая, что могу отрубиться даже на ходу. Мне все же хотелось, чтобы моя кровать была где-то поблизости, когда магия жизни решит окончательно погрузить меня в лечебный сон, невзирая на мои сопротивления. Валерия находилась в комнате, критически рассматривая вещи, которые доставала из многочисленных пакетов и развешивала их в шкаф. «Наконец-то заказанную еще неделю назад одежду полностью доставили», — пояснила она, увидев меня на пороге. «Что хотел от тебя Петр?» — спросила она, продолжая заниматься увлекательным занятием, хотя, как мне казалось, мои вещи мало чем отличались друг от друга. «Спрашивал разрешение, чтобы Алина переехала к нам», — ответил я. «А она разве не живет здесь?» — удивилась Лера, подозрительно косясь на меня. «Получается, что нет. Но это еще не все. Хочу тебе показать кое-что». Заставил я жену переключить все свое внимание на меня и прикоснулся к татуировке, направляя туда небольшой поток магии. Буквально через пару секунд комнату озарила красная вспышка, на месте которой появился Петр, хмуро оглядываясь по сторонам. «А хорошо», — протянул он, улыбнувшись. Перемещение даже не почувствовал. Из плюсов нужно со своей стороны активировать эту метку, из минусов – затраты около 10% от резерва. «Но это не критично», – пояснил он. «Нужно со всеми переговорить, думаю завязать всех на себе, так будет безопаснее. Отдыхай, завтра тебе придется поработать, сомневаюсь, что кто-то откажется, а кроме тебя повторить это плетение вряд ли кто-то сможет. Объяснишь, что это было?» – подняла бровь Лера, глядя на закрытую дверь, в которую вышел Петр, насвистывая какую-то бодрую мелодию. «Конечно», — выдохнул я и завалился на кровать, даже не раздеваясь. Валерия села рядом, проводя рукой по моим волосам. Я потратил несколько минут, объясняя смысл проведенного ритуала и, согласившись, что его нужно провести между нами, погрузился в сон, давая магии жизни работать над моим телом в свое удовольствие. Я резко открыл глаза, просыпаясь от яркого света, светящего мне в лицо. Солнечные лучи пробивались даже через закрытые плотные шторы, освещая комнату. Валерии не было. Часы показывали начало 10 утра. Приведя свой внешний вид в относительный порядок, что было сделать не так-то и просто, учитывая бледную кожу, осунувшееся лицо и черные круги под глазами, я спустился вниз в столовую, откуда доносились голоса. Все девчонки, живущие в особняке, о чем-то рьяно спорили, перебивая друг друга. Петр, который вяло ковырялся в тарелке, стараясь, судя по виду, абстрагироваться от женского щебетания, облегченно выдохнул, когда увидел меня в дверях комнаты. «Да откуда ты взяла эту чушь?» Раздраженно бросила вилку в тарелку Валерия, хмуро глядя на Диану, которая говорила до этого. «Тебе это не домыть совсем мозги промыло?» стараясь за счет тебя подняться в обществе. Что за переполох с утра пораньше, и где братья? Спросил я, натыкаясь на злой взгляд Петра. Видимо, зря я вообще влез в женский разговор. У Тигрова с докладом. 30 декабря ежегодно проходит слет всей аристократии, которые отчитываются перед князем о проделанной за год работе, пояснила Алина, внимательно оглядывая меня. Ну и видок, краши в гроб только кладут, вынесла она вердикт, возвращаясь к прерванному завтраку. Ну так, 38 часов сна даже для гордого льва перебор, хмыкнул Петр. Сколько я спал, удивленно переспросил я, понимая, почему ощущал голод и жажду. Нормально, тебе нужно было восстановить силы, а к князю с докладом я отправила твоего поверенного. Он хорошо разбирается в делах рода и юридически подкован многочисленными бумагами, договорами и отчетами, улыбнулась мне Валерия, вновь поворачиваясь к насупившейся Диане, видимо, решив вернуться к прерванному разговору. Я лично полностью согласна с Петром, не стоит ей доверять. Пока Олег не вмешался и сам не попросил о встрече, эта дамочка даже не пыталась с тобой идти на контакт, а тут, надо же, материнский инстинкт проявился, когда поняла, что ее брошенная дочка имеет перспективы влиться в богатый род. Мы прекрасно тебя понимаем, найти своих родных, спустя столько времени, это сильный эмоциональный стресс, но, ничего хорошего из этого не выйдет, тем более, все, кто здесь присутствует сейчас росли либо с тобой в сиротском доме, либо в неполной семье. Валерия вообще воспитывалась в качестве инструмента в делах рода, не имея права голоса ни в одном вопросе, как большинство женской части аристократических семей, пожала плечами Алина. Маги смерти, как правило, исключение, задумавшись, добавила она. Я понимал, что девчонки отговаривали Диану общаться со своей нашедшейся матерью, но истинную причину, хоть убей, не понимал. Костя, ну хоть ты ей скажи. Всплеснула руками Валерия, обращаясь ко мне. Увидев мой непонимающий взгляд, она вздохнула и покачала головой. В общем, ситуация следующая. Шмелев нашел их мать, которая обманом оставила новорожденных детишек старости поселения, где 17 лет назад произошла бойня. Каким-то непостижимым образом детей удалось спасти, и они оказались в сиротском доме. Мадам Крапивникова совершенно не интересовалась судьбой своих нагуленных от любовника детей, пока муж находился на службе в другой стране, где и помер в результате каких-то интриг. После его смерти, кстати, ее довольно больно опрокинули с завещанием, не оставив ей ничего, так как она не успела родить наследника, поэтому вернулась в свой род. После разговора с Олегом, она стала стремиться восстановить родственные отношения, а вместе с ними и статус, утерянный несколько месяцев назад, когда ее брат ввязался в какие-то темные делишки, в результате которых весь род лишили баронства, титула и были арестованы вся недвижимость исчета. Даже, вроде, посадили кого-то. Но тут, узнав о тесных отношениях между дочерью и Олегом, она начала промывать мозги Диане, заставляя ее согласиться вернуться в род и принять благословение своего тотема, мотивируя это тем, что на безродной девчонке из сиротского дома граф никогда не женится. Сначала мне показалось, что вся вылитая на меня информация совершенно никакой смысловой нагрузки не несла. Я слушал только, чтобы не обидеть Диану, которая смотрела на меня, видимо, ожидая моего мнения на этот счет. Но, когда Лера произнесла фамилию ее матери, я был рад всем пояснениям жены и теперь слушал уже более внимательно. И это полная чушь, о чем мы пытаемся сказать уже целых полчаса, продолжила Валерия. Моя мать, как раз сирота без рода, и отец, прямой наследник, между прочим, без каких-либо проблем женился на ней, и даже после ее смерти не привел в дом ни вторую жену, ни третью. Говорил, что будет думать только тогда, когда мы достигнем совершеннолетия. Родная мать Олега, конечно, из рода магов, являющихся жрецами и имеющие благословение тотема, но титулом никаким не обладали. А я вообще родилась вне брака матери и отца, что считается позором рода. Но деду и матери абсолютно на это наплевать, усмехнулась Алина. Я, конечно, очень тесно общаюсь со своим отцом и очень его люблю, но воспитывалась в роду матери. Так что, я могу поинтересоваться, кто твой отец? Неожиданно спросил Петр, поворачиваясь к Алине. Почему-то ты никогда не говорила о нем. Мне бы хотелось знать, откуда можно ждать неприятностей, особенно, когда ты переехала ко мне. Она немного смутилась. Милый, ты только не сердись, я обязательно бы тебе рассказала, но меня просили не слишком это афишировать. Она поцеловала Петра в щеку и взлохматила его волосы, заглядывая в глаза. «Ну и?» — хмуро поинтересовался он, делая глоток сока. «Андрей Николаевич Шмелев», — тихо произнесла она. Петр поперхнулся и закашлялся, вскакивая на ноги. «Да ладно тебе, он хороший. Тем более, он очень тесно с вами со всеми общается по какой-то причине, о которой ты тоже не хочешь мне говорить. И он совершенно не против наших отношений. Ну хочешь, я позову его на ужин, и ты сам у него это спросишь». «Не надо», — отдышался брат. «А ты знал?» Не увидев ни капли удивления на моем лице, спросил он, сдвинув брови. «Догадывался», — хмыкнул я. «Учитывая отношения между Марьяной и им, я о чем-то подобном подозревал, особенно когда Алина ринулась из Новосибирска сюда, чтобы поступить в академию. Норильск – не предел мечтаний девушки из высшего общества, выросшей в столице Сибири». Я отодвинул пустую тарелку, глядя перед собой, не общаясь ни к кому лично. Они многого не знали, или просто не свели всю имеющуюся информацию воедино. «Крапивников – один из магов, напавших на вас в поместье в сентябре. Это тот, которого мы первым нашли в отрешенности и медитации», — прищурился Петр. Все недоуменно уставились на меня, а в столовой воцарилась полная тишина. «Ну, судя по тому, что случилось со всем его родом, то да, это он», — подтвердил я. «Сейчас надо узнать, какие цели преследует женщина. При помощи Сапсановых стать официальной тещей и влиться в высшее общество, из которого ее выгнали пинком без шанса на возвращение в ближайшее время, или доделать то, что не удалось ее брату. Тут зависит от того, насколько она в курсе дел. Странно, конечно, что Шмелев вас свел, скорее всего, хотел посмотреть, что остатки рода Крапивниковых будут предпринимать, и насколько тесно они общаются с Глебом Сапсановым», — пожал я плечами. «Наверное, он думал, что я сразу введу вас в курс дела, владея этой информацией». Посмотрел я на ошарашенную еще больше Диану. «И тут тебе самой решать, что именно делать в этой ситуации. Я бы продолжил общение. Скорее всего, Шмелев и все остальные на это как раз и рассчитывают. А насчет Олега, я так понимаю, он не поднимает тему брака только по одной простой причине. Ждет оглашения завещания отца и главы рода, где могут оказаться очень интересные сюрпризы. Могли бы просто об этом ей сказать и закрыть эту тему», — повернулся я к смутившейся Валерии. «Я об этом не подумала, а сам брат ничего не отвечает на простой вопрос о дальнейших планах, только сердится». «Теперь понятно почему», — пробурчала она. В столовую вошел дворецкий. Он поклонился, обращаясь ко мне. «Ваше благородие, с необъявленным визитом прибыл граф Вересков. Что мне ему передать?» «Скажи, что сейчас приду», — поднялся я на ноги, глядя, как Петр вскакивает вместе со мной, а девчонок просто разрывает, и они едва сдерживались, чтобы не начать прямо сейчас обсуждать свалившуюся на них информацию. «Я с тобой», — по отдельности они все милые, добрые, ласковые, но вместе целые серпентарии. «И главное, они меня не отпускают, заставляя принимать чью-либо сторону», — прошептал он, выходя из столовой вместе со мной. «Так что, я твой главный помощник на текущий момент, и переговоры без меня совершенно невозможны». «Доброе утро, ваше сиятельство», — поприветствовал я графа, который стоял в центре гостиной, разглядывая висевший над камином портрет главы рода, то есть мой. «Доброе утро, ваше благородие. Извините за то, что без предупреждения, но вы долгое время отсутствовали, а потом были заняты подготовкой к дуэли с Болеглавским, поэтому наша встреча всегда откладывалась. Но я бы хотел с вами поговорить, пока вы хоть немного свободны», — улыбнулся он, пожимая мне руку. «Ну, тогда прошу в мой кабинет», — кивнул я, указывая рукой в сторону лестницы. «Глава 10. Так о чем вы хотели со мной поговорить, ваше сиятельство?» — спросил я, как только мы втроем расположились в моем кабинете. Граф Вересков выглядел собранным, но в глазах все же можно было разглядеть какую-то усталость, которой не было, когда мы встречались на аукционе Иглобрюхова. «Насколько я понял, инициатива встречи исходила все же с вашей стороны, несмотря на то, что в этом разговоре я заинтересован не меньше вашего», — улыбнулся я, переводя взгляд на моего дворецкого, который принес в кабинет кофе и легкие закуски. «Вы совершенно правы», — кивнул граф, глядя на меня. «Сначала, я бы хотел обсудить с вами помощь с моей стороны в развитии клиники, о которой мы разговаривали с вашими помощниками. Перейду сразу к делу, если вы не возражаете. Я обдумал это предложение, учитывая, что вы оказываете довольно специфические услуги, предназначенные больше для обеспеченной прослойки населения империи, я предлагаю вам время для рекламы на официальном аукционе Новосибирска в течение года в середине торгов, что обеспечит вас реальными клиентами, способными оплатить все процедуры в вашей клинике. Это было довольно заманчивое предложение, и было неожиданно слышать его от графа, а не от нас самих. Видя мое небольшое замешательство и удивление на лице Петра, граф достал из портфеля, который был при нем, пачку документов, перекладывая их на стол. Также, могу вам предложить подготовить специально для аукциона определенные сертификаты с перечнем редких и дорогих услуг. Продаваться они будут, скажем, раз в месяц, тем самым создавая дефицит и повышая их цену. Мы с братом переглянулись, не совсем понимая, что происходит. Насколько мне было известно, Петр пытался договориться на разовую рекламную акцию во время проведения аукциона, и то не был до конца уверен, хватит ли нам средств, чтобы это оплатить. Граф Вересков пристально посмотрел на меня, после чего перевел взгляд на Петра. Видимо, истолковав наше недоумение по-своему, он кивнул своим каким-то мыслям, в очередной раз извлекая в воцарившейся тишине новые документы. Ну и напоследок, могу организовать продажу некоторых средств с вашего завода, упоминаемые вашими помощниками ранее, через сеть магазинов косметической продукции, которой управляет моя супруга. Сеть очень известная и популярная среди определенной категории людей, так что в убытке вы точно не останетесь, пододвинул ко мне бумаги граф, неожиданно замолчав. Что скажете? Я задумчиво пролистал документы, особо не вчитываясь в написанное. Вы предложили гораздо больше того, на что мы в принципе рассчитывали. Но, боюсь, сейчас я не могу принять решение, нужно обсудить все затраты на размещение рекламы с моим поверенным и юристами, поморщился я, подбирая слова. Деньги у меня имелись, Болеглавские или уже перевели деньги на счета, или сделают это в ближайшее время. Но я не знал, что творится с доставшимися мне землями и сколько еще вложений потребуется, чтобы привести свое баронство в нормальное состояние, чтобы все мои предприятия работали стабильно, не говоря уже о том, чтобы приносили прибыль. Наверное, все же, я не с того начал разговор, покачал граф головой, постукивая пальцами по столешнице. Меня не интересуют деньги в вашем конкретном случае. Не принимайте сказанное мною в штыки сразу, но мне бы хотелось, чтобы вы оказали моему роду небольшую услугу, в обмен на мою помощь в продвижении вашей клиники. Звучит подозрительно, и явно не предвещает ничего хорошего, хмыкнул я, откладывая документы в сторону, которые тут же взял Петр, начиная сразу их внимательно изучать. Мне не слишком нравился подобный подход, но все же было любопытно, что именно от меня хочет граф. Нет-нет, ничего противозаконного я не требую, замахал руками мужчина. Судя по его странному поведению, он еще не до конца принял решение, хотя просил встречи со мной несколько месяцев. Вы продемонстрировали тогда на аукционе Иглобрюхова свои уникальные способности в сфере целительства, несмотря на ваш юный возраст. Ваше благородие, я просто хочу попросить вас осмотреть моего сына. Что конкретно вы имеете в виду? Нахмурился я, не до конца понимая суть его просьбы. Вы можете осмотреть моего сына, как целитель? Решительно спросил он, выпрямляясь на стуле. Мы уже 6 месяцев пытаемся исцелить его, возили на осмотры к известным лекарям в разные уголки мира, в дорогие и не очень клиники, даже к шаманам обращались, но все говорят, что сделать ничего невозможно, да и надежды уже практически никакой не осталось. Но он мой единственный сын, наследник. Есть еще 6 дочерей от 3 браков, но сына смогла мне родить только одна. Как-то грустно улыбнулся он своим мыслям. Именно поэтому я хотел с вами встретиться, посмотрел он на меня сосредоточенным взглядом. Просто осмотреть и вынести свой вердикт, даже если он будет неутешительным. Я правильно понимаю, уточнил я, раздумывая над словами графа. Мне был известен этот тип людей, который готов на все, лишь бы его собеседник согласился сделать необходимое. Но тут главное чувствовать грань, чтобы не зарваться и не нажить себе впоследствии влиятельного врага, потому что эмоции и чувства ослабевают и включается разум. Тогда заказчик понимает, что заплатил слишком много, и вот тут могут начаться проблемы. Да, кивнул он, все, что я вам предложил, это просто плата за ценную услугу от вас. Если это вас не устраивает, назовите вашу цену, расскажите кратко, в чем суть проблемы, только после этого я отвечу, возьмусь за это или нет. Полгода назад, во время прогулки, Моя супруга с сыном оказались в самом эпицентре прорыва, не слишком сложного, всего лишь второго уровня. Но прорыв есть прорыв, да еще и в людном месте. Мы так и не смогли понять, что именно тогда произошло, но, когда началась паника, их раскидало в разные потоки спешащие убраться подальше толпы, и жена потеряла ребенка из вида. Когда все закончилось, мы нашли его раненым и без сознания в нескольких кварталах от места прорыва. Все раны целители залечили, но он не может ходить, хотя все тесты и обследования, проводимые всеми лекарями мира, показывают, что все в порядке и никаких серьезных травм нет, пояснил граф, полностью сконцентрировавшись на проблеме. «Сколько лет сыну?» Задал я очень важный для принятия решения вопрос. 6. «Вы поможете?» С вспыхнувшей надеждой во взгляде спросил мужчина, хотя внешне никаких эмоций не проявлял. «Я его осмотрю. Насчет помощи ничего не обещаю», согласился я, хотя не верил в то, что могу что-то увидеть такого, чего не смогли все лекари мира. Тут, скорее всего, проблема психологического характера, которую родители, как правило, замечать не хотят. Когда, можно прямо сейчас, если вы не возражаете и у вас не запланировано каких-то дел, спохватился граф. Сын вместе с женой остались в машине, я могу за ними сходить. Я кивнул вставшему на ноги графу и, позвав дворецкого, попросил того проводить мужчину и встретить гостей. Не слишком ли много он предложил за обычный осмотр? Скептически посмотрел на меня Петр, когда Вересков вышел в коридор. Я прикинул, один день рекламы в середине аукциона стоит около 500 тысяч, он же предлагает целый год. И это, не считая остального. Он отчаялся и пытается сделать хоть что-то, пожал я плечами. Он неплохо ориентируется в ситуации, предложи он просто деньги, то ушел бы ни с чем. А так, по факту, Вересков нашел то, что могло бы меня действительно заинтересовать, чтобы я не отказал ему сразу. Тем более, для графа это ничего не стоит. Собственно, как и для меня моя ответная услуга, но в итоге мы экономим деньги на рекламе, которая в перспективе должна принести значимую прибыль. Вот нравится мне иметь дела с отчаявшимися. Можно получить с них гораздо больше, чем в обычных условиях, задумчиво протянул Петр. Я изучил документы. Вообще никаких подводных камней, и выглядит это так, словно оказывает некую спонсорскую помощь, оформленную юридически по всем правилам. Все бумаги, кстати, уже подписаны графом. Что там с выплатой по итогу дуэли? Поинтересовался я, прекрасно понимая, что брат, действительно ставший помощником, в курсе если не всех, то многих дел в баронстве. Да все вроде идет своим чередом, пожал он плечами. Наши юристы сегодня встречаются с людьми Болеглавского, чтобы согласовать передачу земель в твою собственность. Твоего присутствия пока не требуется, если у них возникнут какие-то вопросы, то подписание документов перенесут на другой день, после согласования с тобой. Деньги все до копейки перевели на твой счет, ими уже занялся твой поверенный, распределяя по счетам и оплачивая небольшие долги, которые у нас появились. Если бы что-то случилось, тебя бы из комы вывели, чтобы ты разъяснил дальнейшие действия. Не переживай, ты вернулся, и теперь к тебе будут бегать по любому поводу все твои многочисленные помощники, которых мы наняли в свое время. Хорошо. Кстати, я хочу, чтобы ты тоже присутствовал во время осмотра, попросил я брата. Все же, опыта работы традиционными для лекарей методами у тебя гораздо больше. Не хотелось бы выделяться. Без проблем, кивнул он. Думаю, тебе нужно помариновать их для проформы, чтобы не чувствовали себя главными в этой ситуации, а знали, что ты им оказываешь одолжение, а я пока приготовлю комнату внизу для осмотра и манипуляций, вдруг понадобится. С другой стороны здания было что-то типа больничного крыла, ну или не совсем больничного, но инструменты и элементарная кушетка там имеются. Петр встал и подошел к двери. «Ваше благородие», в кабинет после стука влетел Игнат, чуть не сбив Петра с ног, и встал передо мной, вытянувшись в струнку. Брат пробурчал что-то нелицеприятное и вышел в коридор, закрыв за собой плотно дверь. «Что случилось?» Понимая, что продолжения не дождусь, спросил я у духа. «Вот, только что принесли. От той красавицы, которая затмила мой разум и покорила мое сердце», мечтательно проговорил он, протягивая мне плотно запечатанный конверт из странной шершавой бумаги. Внутри лежало что-то твердое, больше похожее на камень. Я его проверил, никаких чар на самой бумаге нет, что внутри не скажу, но сила чувствуется, невраждебная, уточнил он. «Кто принес-то?» поинтересовался я, разрывая бумагу и извлекая наружу небольшой артефакт, в виде прямоугольника по размеру конверта с синим макром в центре. «Мужчина, хмурый такой, из ее племени», — пояснил призрак. «А с этими что делать?» — уточнил он, имея в виду жену Верескова с сыном. «Дамочка вообще никакого доверия не вызывает, но пацан вроде нормальный», — улыбнулся Игнат, косясь в сторону выхода. «Развлеките их пока чем-нибудь», — отмахнулся я. «Валерию тоже привлеки, пусть как хозяйка дома с ними разбирается, пока я не спущусь. Будет выполнено все в лучшем виде», — отчеканил он и вышел из кабинета с гордо поднятой головой. «Надеюсь, я об этом не пожалею. Интересно, как эта штука работает?» Покрутив в руке присланный Тиной артефакт, я притронулся к засветившемуся макру, направляя в него немного энергии, стараясь таким образом его активировать, как некоторые другие, видимые мною ранее. Комнату озарила яркая синяя вспышка, и я почувствовал, как начал куда-то проваливаться, но переноса, как при использовании свитка, не ощущал. Мир вокруг меня несколько раз перевернулся, и я увидел очертания знакомой мне пещеры на 10 уровне изнанки. Своего тела я не видел и не чувствовал. Это было довольно странно, но беспокойство и чувство угрозы не вызывало. Из синей ряби, которая заполняла все пространство пещеры, показалось сначала очертание девушки, и только потом оно преобразилось в фигуру Тины, которая стояла прямо напротив, глядя мимо меня. «Здравствуй», — прозвучал ее голос у меня в голове. «Как и обещала, я нашла информацию о том, кого ты называешь демоном тени. Пришлось ее проверять и потратить очень много сил, чтобы скрыться от преследователей этой сущности, поэтому все, что удалось мне собрать, я передаю тебе подобным способом. Со мной все в порядке, если тебя это интересует», — улыбнулась она, делая шаг вперед. «Если в будущем тебе понадобится помощь, я тебе ее окажу, но в прямой конфликт вступать не стану, даже воздух и сама аура мира теней отравляет меня. Все данные я передам тебе при помощи этого артефакта. Как только ты дослушаешь мое сообщение, они сразу же окажутся в твоем разуме, в виде мыслей и образов. Так будет намного быстрее и проще. Я надеюсь, что скоро мы с тобой увидимся». Тина исчезла в усиливающейся ряби воздуха, от которой уже начинала понемногу кружиться голова. Резкий рывок и сильная головная боль, которая, впрочем, тут же прошла, вернули меня в реальный мир. Я проморгался, осматривая ничуть не изменившийся кабинет. Ничего не понимая, покрутил в руке артефакт с потухшим макром. Но только подумав о том, что никакой информации мне больше не передалось, как перед глазами начали мелькать многочисленные картинки различных объектов, местности, образов теней и самого демона тени с постоянными, всплывающими будто из ниоткуда пояснениями огнедемонши. Складывалось чувство, что я смотрел какой-то документальный фильм, который транслировался исключительно для меня. Когда я закончил, научившись в конце концов управлять этими потоками постороннего сознания, прошло около 40 минут реального времени, хотя мне казалось, что провел за изучением несколько часов, совершенно забыв о том, что меня ждут еще неоконченные дела. Нужно было обдумать полученную информацию, которая в корне меняла все представления об этой твари, и только потом делать выводы. «Ты скоро?» — в кабинет вошла Валерия, выводя меня из задумчивости. Я поднял на нее взгляд, стараясь сфокусироваться, что сделать было не так уж и просто, после воздействия на меня артефакта. Тряхнув головой, я поднялся на ноги, понимая, что прошло уже достаточно времени, чтобы гости успели заскучать. «Что-то случилось?» — спросил я, чувствуя раздражение, исходящее от жены. «Я просто, видимо, плохая хозяйка», — передернула она плечами. «Мне уже невыносимо сидеть с этой крашеной куклой, которая всем своим видом высказывает пренебрежение ко всему, что видит. Ты не поверишь, но все ее мысли заняты исключительно элитными шмотками, предстоящим сегодня перед аукционом показом мод, мастерами, слетевшимся в Новосибирск со всей империи, и новогодним балом у императора, на который муж-урод берет свою первую жену, эту старую кошелку, а ее оставляет дома, лишив всех прелестей жизни высшего общества», — нахмурилась Лера. «Может, я чего-то не понимаю, но как можно думать и, не затыкаясь, говорить обо всем этом, когда у тебя болен ребенок? У людей разные приоритеты», — пожал я плечами. «А где сам граф? С Петром что-то очень активно обсуждают в лаборатории», — махнула она рукой. «А графиню я посадила в гостиной, раз ее все так возмущает в моем доме. Не хочу сорваться и высказать все, что о ней думаю. Матвея, сына графа, развлекают девчонки с Игнатом в библиотеке. Знаешь, Игнат так странно себя ведет с мальчиком, словно стал действительно живым. Наверное, при жизни он очень любил детей. Неожиданно шум, крики и звуки бьющейся посуды, раздавшиеся в коридоре и пронесшиеся рядом с моим кабинетом, на мгновение повергли нас с Валерией в ступор. Не сговариваясь, мы выскочили в коридор. Я даже представить себе не мог, что могло произойти такого, с чем защита Игната не смогла бы справиться. Глава 11. Резко открытой нами дверью мы сбили с ног Степана, помощника дворецкого, который только поднялся на ноги. Весь коридор возле него был залит чаем, соком и усеян осколками разбившегося сервиза. «Я недавно попросила тебе принести чай», — как-то растерянно проговорила Валерия, переводя на меня недоумевающий взгляд. «Что тут произошло?» — спросил я у слуги, но детский визг, раздавшийся из гостиной, заставил ринуться к лестнице и спуститься вниз, не дожидаясь ответа. Мимо меня пронеслось белое пятно, в котором я узнал своего волка. Он несся с огромной скоростью, перелетая препятствия, отталкиваясь от стены и взмывая под потолок, в погоне за иллюзорной белкой-переростком, которая улепетывала от него, постоянно маневрируя и резко меняя направление. Все это сопровождалось шипением и кряхтением выдры, которая периодически обгоняла волчонка, стараясь добраться до юркой белки первой. На спине у волка сидел маленький мальчик, которого довольно плотно зафиксировали ремнями к телу духа, чтобы тот не свалился во время движения своего необычного скакуна. Ребенок оглашал просторы гостиной восторженным визгом, упрашивая волка двигаться быстрее, чтобы поймать эту белку-диверсанта и не дать злобным врагам империи, в лице выдры, завладеть ей первой. Я во все глаза смотрел, как белка прыгает на верхушку наряженной елки. Выдра и волчонок, резко развернувшись, прыгнули синхронно вверх, с двух сторон атакуя своего врага. Волк клацнул зубами и резко спикировал вниз, держа в зубах вполне себе материальное заклинание. Выдра, пробежав по веткам ели, зацепилась за какое-то украшение и рухнула вниз. Злобно вереща, она потянула дерево за собой, которое упало с оглушительным грохотом в нескольких сантиметрах от замершего волка. Питомец Алины выпутался из переплетенных гирлянд и веревок и с гордо поднятой головой прошествовал к отскочившему волку, после чего начал что-то ему высказывать, злобно топорща усы. В это время от упавшего дерева потянуло гарью, и ель со всех сторон окутала яркое зеленоватое пламя. Естественно, тут же сработали защитные чары, из потолка полился поток ледяной воды, который быстро потушил начавшийся пожар, заливая пол на пару сантиметров, не говоря уже о людях, которые находились в это время внизу. Граф с Петром застали уже окончание этой сцены погони, глядя на орущую матом графиню Верескову, которая забыла о любых правилах приличия, стоя в холодной воде в центре гостиной. «Игнат, едва сдерживая ярость, позвал я духа, который тут же материализовался передо мной. Будь добр, объясни мне, что это, что такое?» — прошипел я, стараясь взять себя в руки, лихорадочно соображая, что именно говорить графу Верескову и как перед ним извиняться. «Дык, сами же сказали, ребенка веселить», — нахмурился призрак, явно не понимая, почему хозяин так сердится. «Я сказал развлекать», — глубоко вздохнул я. «Книжку ему почитать или сказку рассказать, а не устраивать погоню верхом на волке, превращая дом в руины. Как ты волка заставил принять в этом участие?» «Ну», — немного смутился Игнат, опуская глаза в пол. «Костя, не злись, мы все уберем», — подскочили ко мне мокрые девчонки. Они улыбались, а в глазах мелькали задорные искры. «Тем более, смотри, как мальчик рад», — пролепетала Диана, показывая в сторону ребенка, который с гордо поднятой головой, искренне улыбаясь, ехал на спине не менее гордого волка к своему отцу. «Спешу доложить», — звонко прокричал мальчик, глядя на своего отца. «Лазутчик пойман, секретная информация не попала в руки врага». Волк выплюнул на подставленную опешившим графом ладонь белку, которая тут же истаяла в воздухе, когда Диана развеяла заклинание. Петр стоял, не шевелясь, с ужасом на лице осматривая то, во что превратилась наша гостиная. «Хорошо поработал, сынок», — ответил граф, рассмеявшись, потрепав мальчика по волосам. «Родина может спать спокойно, пока на ее страже такие богатыри, как ты». «Простите, ваше сиятельство», — подошел я к мужчине, хлюпая по начавшей постепенно уходить в воде. Граф немигающим и каким-то стеклянным взглядом смотрел, как девчонки вместе с Игнатом снимают многочисленные ремни, чтобы стащить ребенка со спины что-то снова жующего волчонка и пересадить того в инвалидное кресло, которое подкатило к ним недовольная выдра. «За что?» – удивился он, поворачиваясь в мою сторону. «Это, наверное, первый раз за долгое время, когда я вижу его улыбку. Вы даже не можете себе представить, что это для меня значит. Мы тоже стараемся его развлекать, как можем, но вы и ваши, ХМ, девушки», наконец подобрал он слово, стараясь понять, кем именно мне приходится воркующие девчонки, отнеслись к нему, как к полноценному ребенку, а не как к инвалиду. «Я благодарен вам и вашей семье за эти минуты радости, которые вы подарили сыну. Спасибо», выдохнул я, не веря в то, что эта шалость не сорвала мне сделку. Как оказалось, граф довольно сентиментален и очень сильно любит своего сына. Только это не мои девушки. Диана моя сестра, а Алина, невеста моего брата, внес я некоторую ясность. Валерия моя супруга, с ней вы уже должны были познакомиться. Ох, извините, слегка смутился граф, бросая взгляд на свою жену. Не обращайте на нее внимания, судя по всему, она оставила свои манеры у себя дома. Повысил он голос, чтобы до женщины, на вид лет 30, дошло, что пора бы уже замолчать. Посыл она поняла правильно, и наконец наступила тишина, прерываемая только щебетанием мальчика, рассказывающей подоспевшей Валерии основные этапы подготовки этой спецоперации, которые она пропустила. «Раз контакт найден, то мы можем начинать, полагаю», – осторожно проговорил Петр, обращая внимание графа на себя. «Давайте пройдем в столовую, там сухо, и никто нас не потревожит. Не следует пока пугать мальчика больничной атмосферой, если мы ничего не найдем». «Да, конечно», – стал вновь предельно серьезным граф и подошел к сыну, взявшись за ручку кресла, толкая его в указанном Петром направлении. «Оставив всех в гостиной, приказал убрать все до того момента, как мы вернемся. Я призвал волчонка, мысленно давая тому указания. Он кивнул и прошмыгнул следом за мной, усаживаясь на пол рядом с мальчиком, положив морду ему на колени, тем самым успокаивая. Закрыв плотно двери, я подошел к ребенку, присаживаясь перед ним, чтобы не смотреть на него сверху вниз. «Тебя же Матвей зовут?» Он кивнул, начиная гладить волка. «А меня Костя. Знаешь, кто я? Целитель». «Так папа сказал», — нахмурился парень. «Я много целителей видел за последнее время, поэтому знаю все, что вы будете делать. И мне не страшно», — добавил он, посмотрев мне прямо в глаза. «Но вы не похожи на целителя. Больше на агента секретной службы», — подозрительно прищурился парень. «Я не агент секретной службы. Однако ты прав, я не совсем обычный целитель, но ничего плохого тебе не сделаю», — улыбнулся ему, после чего кивнул Петру, который подошел к нам ближе. Поднявшись на ноги, я сделал несколько шагов в сторону, наблюдая за манипуляциями брата, который проводил свою диагностику через зеленую пирамидку. Когда он закончил, то повернулся ко мне и растерянно развел руки в стороны. Понятно, он ничего не нашел. Граф глубоко вздохнул и отвернулся, чтобы скрыть разочарование. «Ну теперь я попробую». Я сел на колени, чтобы было удобнее. Взяв мальчика за руку, уже привычным движением пустил несколько нитей магии жизни, внимательно глядя истинным зрением за ее продвижениями и осматривая целостность энергетических потоков. «А у вас глаза зеленым светятся», — как-то восторженно прошептал Матвей, не отводя с меня взгляда. «Я чувствую прохладу в теле, но мне не холодно. А где ваша пирамидка или шар, через который вы работаете?» — полюбопытствовал мальчик, непроизвольно дернувшись, когда нити жизни достигли позвоночника. «Простите, я не специально, я же не обычный целитель, и пирамидки мне не нужны», — ответил я, чтобы успокоить ребенка, продолжая осмотр. Действительно, все было в полном порядке, на первый взгляд. И энергетические каналы все были целыми и ярко сияли, и все ткани с нервами и сосудами нигде не прерывались, даже в ногах, которые мальчика совершенно не слушались. Я усилил поток, пуская его строго по позвоночнику и нервам, ведущим к обеим ногам. И тогда понял, что именно мне не понравилось при первом осмотре. Мощный поток на одном из участков позвоночника слегка затормозился, а потом разбился на многочисленные тонкие нити самостоятельно, чтобы пройти через незримое взглядом препятствие. Что же это такое? Вряд ли можно будет увидеть это обычным взглядом. «Матвей, можешь рассказать, что произошло, когда тебя ранили?» Осторожно спросил я, глядя в глаза мальчику. Судя по всему, моя магия приносила ему небольшой дискомфорт, стараясь пробить этот странный блок, но он всем своим видом не показывал этого, только пристально следил за мной. Я помню, что долго бежал от чудовища, а потом споткнулся о камень и упал на землю. Тогда монстр прыгнул мне на спину, больно вонзаясь когтями в кожу. Но вдруг раздалось несколько выстрелов, и монстр умер, придавив меня своим телом. Больше не помню ничего. Опустил он глаза, вновь начиная теребить уши волчонка. «Что это были за монстры?» — спросил я у графа, поднимаясь на ноги. «Волколаки и лисы», — ответил он, — «со второго уровня». «Ваше сиятельство, вы верите в новогоднее чудо?» — прямо спросил я у мужчины, который округлил глаза, подавшись вперед. «Вы что-то нашли?» — спросил он у меня, хватаясь за ручку инвалидного кресла и крепко ее сжимая. «Возможно, я могу описать свои наблюдения и нестыковки, которые вы передадите своим целителям. Тут нужно заглянуть, так сказать, изнутри, а не при помощи кристалла. Даже мне не до конца понятно то, что заметил», — прямо ответил я. Волчонок заворчал, когда детская ручка стиснула его ухо. «Я буду ходить?» — шепотом поинтересовался Матвей, с разгорающейся надеждой глядя на меня. «Не знаю, это только подозрение», — честно сказал, освобождая своего волка и отпуская того заниматься своими делами. Дух сделал один шаг, после чего укоризненно на меня посмотрел и вернулся на свой пост, поставив лапу ребенку на колени. «Вы можете это сделать сами?» — осторожно спросил граф. «Я в долгу не останусь и заплачу любую цену». «Нет», — покачал я головой. «Дома подобное сделать невозможно, нужны определенные инструменты для проведения операции, как минимум, а в клинику я смогу попасть только на открытие. У меня есть дела, которые требуют решения и не терпят отсрочки. Может быть, позже, но не сейчас». «У тебя не осталось свитков до клиники?» — тихо спросил Петр, подходя ко мне и уводя в сторону. «Нет, если бы были, то вопрос бы решился сам собой, а лететь туда и обратно мне не слишком хочется, особенно в канун Нового года. Может, это эгоистично, но отдых мне тоже нужен, хотя бы несколько дней», — прошептал я. «Что тебе нужно для операции?» — продолжил наседать на меня брат. «Хотя бы увеличительное стекло, очень тонкий пинцет и очень маленький скальпель, а также подходящие условия. Не буду же я ребенка резать на кухонном столе», — продолжал шептать я, чтобы граф не услышал моего ответа. «Внизу у нас находится подобие больнички, я же уже говорил, там есть увеличительная призма и самые разные инструменты», — с воодушевлением шептал Петр мне на ухо. «Ты с ума сошел, я же не целитель, на самом-то деле», — прорычал я. «Ой, будто ты за свою жизнь ни разу у себя не штопал в каком-нибудь подвале при помощи метательного ножа, зубной нити и бутылки с водкой», — всплеснул он руками. «Любую ошибку ты уберешь при помощи магии жизни, воздействуя напрямую. Не стоит упускать такой шанс втереться в доверие и поиметь дружеские отношения с таким влиятельным человеком, как граф Вересков. Ну и ребенка спасти. Ты только посмотри на него, он же смотрит на тебя, как на ожившего бога». «Ваше сиятельство», — выдохнул я, обращаясь к графу, ожидающего окончания нашего разговора. Мальчик все это время действительно смотрел на меня огромными глазами, стараясь не разреветься. «Мы сейчас отойдем ненадолго, подождите немного. Давай, показывай свою больничку». Петр вытолкнул меня из столовой и потащил в сторону крыла, противоположном от лаборатории. Войдя на кухню, он открыл неприметную дверь, ведущую в очередное подвальное помещение. Спустившись по крутой лестнице, Петр молча отворил железную дверь и пропустил меня вперед. Это оказалась небольшая комнатка, которую озарил яркий свет, падающий таким образом, что предметы не оставляли под собой тени. Все стены были уставлены стеллажами, на которых стояли банки с разными органами, мелкими существами изнанки и еще непонятно с чем. В центре находилась небольшая тумба, на которой виднелись инструменты, рядом с которой стоял железный стол с припаянной к нему раковиной и другими трубками, уходящих в пол. «Вот, чем тебе не место для операций», — обвел помещение Петр внимательным взглядом. «Это стол для вскрытия, а по стенам стоят извлеченные органы тварей». «Какая больничка?» — вспылил я. «В углу есть аптечка. Какая разница, для чего нужен этот стол? Ну давай я постелю клеенку, и вообще ты сюда только за инструментами пришел. Мальчики, не проще вам отправиться в клинику, а не заниматься самодеятельностью?» — раздался голос Валерии у меня за спиной. «Как только вы ушли, граф попросил меня, чтобы я повлияла на ваше решение, но смотрю, вы время зря не теряете», — хмыкнула она, обводя взглядом это странное место, назначение которого мне еще предстояло выяснить. До клиники лететь неизвестно сколько, вздохнул я, очередной раз объясняя проблему. 2 минуты, включая сборы, улыбнулась Валерия. Костя, во время прорыва я занималась транспортировкой раненых, больных и прочих от клиники до парка и обратно. У меня сохранилось с десяток свитков в обоих направлениях. Подошла она ко мне. Помоги им, прошу тебя. Я кивнул, соглашаясь со всеми доводами, которые мне предоставил Петр. Тем более, я не просто так спустился следом за братом. Просто не хотел облажаться, если моя теория окажется неверна. Огурцова я предупрежу. Отправляйтесь с Петром, а я сопровожу графа и мальчика. Лера, тебе кто-нибудь говорил, что ты чудо? Выпалил брат. Да, мой муж каждый день об этом напоминает. Все уходите. Встретимся там. Она разорвала свиток и вложила его мне в руку. Яркая вспышка света, ощущение рывка, и мы с Петром тут же оказались возле дверей клиники, где уже ждал меня Огурцов. В курс дела главного целителя моей клиники я ввел быстро. Задумавшись, он подтвердил, что моя теория о блоке в месте травмы имела под собой веские основания. Показав мне операционную, инструменты и артефакт, который увеличивал изображение в десятки раз, он оставил меня готовиться к процедуре. Сам Огурцов, после того, как лично осмотрел Матвея, отказался оперировать, мотивируя тем, что, в отличие от меня, не видит, где именно находится описываемый мною блок. Всего полчаса потребовалось для того, чтобы все подготовить, облачить меня в лекарский халат и подвести к столу, где уже спал лечебным сном мальчик, готовый к процедуре. Работать с артефактом увеличения оказалось очень удобно и информативно. Никого постороннего рядом с собой я не оставил, только Петра и Огурцова, которые помогали тут же нивелировать все последствия моего вмешательства. Через тонкие и едва заметные разрезы я добрался до позвоночника и уже под 10-кратным увеличением смог увидеть 3 небольших осколка макро, которые и блокировали проведение импульсов. Извлечь их было проще простого. Клиника к этому времени была оснащена уже всем необходимым даже для подобного рода манипуляций. «Да быть того не может», — поморщился Огурцов, рассматривая едва заметные осколки желтого кристалла, выложенных мною в небольшую стеклянную емкость. «Какова вероятность, что при выстреле в монстра повредится макр, осколки которого вонзятся глубоко в тело ребенка? Их не было заметно через призму ни одному целителю, потому что разбившийся макр был уже активирован до того, как попал в тело, а учитывая нестабильность потоков, лично я принял это за небольшую погрешность в измерениях, что случается довольно часто. Тут действительно большая удача, что вы их смогли обнаружить. Как вам это удалось?» Посмотрел он на меня пронзительным взглядом, стараясь, видимо, понять, как разгадал эту загадку необученный маг жизни, а не целитель с огромным стажем. «Просто в таких делах погрешности должно хватить, чтобы найти проблему», — пожал я плечами, снимая с себя халат и перчатки. «Будете мальчика, нужно проверить, сработало или нет». Подождав, пока ребенок откроет глаза и сядет, недоуменно озираясь по сторонам, я подошел к нему, проводя пальцем сначала по одной ноге, затем по другой. «Чувствуешь что-нибудь?» Он нахмурился, глядя на свои ноги, потом радостно закивал, а из глаз покатились слезы. «Попробуй пальцами пошевелить», — попросил я, после чего внимательно следил за тем, как ребенок шевелит обеими ступнями, прикладывая к этому пока много усилий. «Спасибо вам, теперь я верю в то, что новогодние чудеса случаются», — прошептал он и обнял графа, который влетел в палату, услышав речь своего сына. «Вам следует на некоторое время остаться здесь», — сказал я уже не скрывающему эмоций графу Верескову. «У нас запланировано открытие отделения реабилитации. Я думаю, целители, специализирующиеся на этом, не откажутся принять своего первого пациента еще до официального открытия клиники». «Да, разумеется», — согласился мужчина. «Как вы скажете, ваше благородие, я могу с вами поговорить наедине?» «Да, пойдемте за мной», — кивнул я, выходя в коридор и направляясь в кабинет Огурцова. «Наверное, мне следует сделать свое собственное помещение, чтобы не отвлекать главного целителя. А то слишком часто я тут оказываюсь по совершенно разным причинам. Я хотел поговорить с вами об оплате», — сразу же сказал мужчина, как только за нами закрылась дверь. «Сегодня вечером состоится новогодний аукцион, где я уже расскажу о чудесах вашей клиники. Можете сами посетить наше мероприятие, чтобы убедиться в том, что свои слова я держу. Я могу вас попросить об одной услуге, перебил я радостного графа. Никому не говорите, что это именно я провел эту операцию. Пусть это останется тайной. Вы находитесь в клинике, значит, нужно благодарить моих лекарей. Я могу рассчитывать, что это все останется между нами. Прямо спросил я у него. Конечно, у вас на это могут быть свои причины, не мне проявлять к ним интерес, сосредоточенно кивнул Вересков. Давайте прямо, что вы хотите за излечение моего сына, ответную услугу, которая, возможно, мне может от вас когда-нибудь понадобиться, посмотрел я ему в глаза, ожидая ответной реакции. Ничего противозаконного, аморального и того, что идет вразрез с вашими принципами. Жизнь долгая, и в любой момент может понадобиться помощь тех, кому в той или иной мере доверяешь. Согласен, это разумный обмен, кивнул мужчина. Но, я хочу поблагодарить вас лично. Когда-то я поклялся своему Богу, что отдам самую ценную вещь, хранящуюся у меня в роду уже больше сотни лет, тому лекарю, который сможет поставить моего единственного наследника на ноги. Я держу свою клятву, и теперь эта вещь принадлежит вам. Тем более, вы действительно будете в ней заинтересованы и, возможно, примените по назначению, учитывая, что кинжалом огня вы пользуетесь довольно часто и не даете ему заржаветь на полке в музее. Он поставил на стол, рядом с которым мы стояли, шкатулку с испещренной защитными символами крышкой. Я не удержался и открыл ее, глядя во все глаза на клинок, который был точной копией моего огненного кинжала, только рукоять его была сделана из темно-зеленого камня, а по лезвию периодически пробегали изумрудные искры. Висевший на поясе кинжал огня нагрелся и, вытащив его из ножен, я увидел, как огненные всполохи появляются на лезвии в том же ритме, что и искры на лежавшем на столе в защитном футляре клинке. Что это? Я захлопнул крышку и вложил тут же охладившийся кинжал в ножны, поворачиваясь в сторону графа. Кинжал жизни. Одна из частей клинка восьми стихий, пояснил он. Я не могу его взять. Это слишком дорогой подарок, тряхнул я головой, даже приблизительно не догадываясь об его истинной стоимости. Не дороже жизни моего сына. Возьмите его, не заставляйте меня нарушить мою же собственную клятву. Он положил на стол свою визитку и пропуск на аукцион, точную копию которого, в свое время, я отдал своему поверенному. Всего доброго, Константин. Надеюсь, мы с вами продолжим общение в менее трагичных обстоятельствах. Он пожал мне руку и вышел из кабинета, оставляя меня одного раздумывать над случившимся. До чего договорились. В кабинет вошли Петр и Валерия буквально в тот же самый момент, как только за графом закрылась дверь. Что вы сегодня с Алиной посетите новосибирский аукцион и посмотрите, как именно расхваливает нашу клинику учредитель. Тем более, тебе бы не помешало встретить Новый год с семьей своей невесты, пора привыкать общаться с ее родственниками, ну или бросать это гиблое дело, найдя себе девушку попроще, усмехнулся я, глядя на краснеющего от возмущения брата, пытающегося что-то мне ответить под ехидные смешки не сдерживающейся Валерии. А вы будете дома прохлаждаться? Наконец пришел в себя Петр. Ну, с меня аукционов уже хватит, по крайней мере, на ближайшее время. Слишком они шумно проходят в моем присутствии. Покачал я головой, после чего повернулся в сторону Валерии. Не хочешь сходить сегодня поужинать куда-нибудь? Мы с тобой так никуда никогда и не выбирались вместе. Она радостно закивала и, подойдя ко мне, крепко обняла. Проведем несколько вечеров в тишине и спокойствии, чтобы потом начать серьезно разбираться с проблемами повелителя теней, потому что добытая Тиной информация очень сильно сдвинет дело с мертвой точки и приблизит меня к нанесению удара. Глава 12. К ресторану с лаконичным названием «Сапсан» мы подъехали без четверти 8. Андрей, как главный совладелец этого элитного в Норильске заведения, организовал нам столик, хотя места здесь бронировали за несколько недель вперед. Сегодня Лера хотела находиться именно в общем зале вместе с остальными, а не использовать для ужина закрытую часть заведения, отведенную для владельцев. Валерия, по распоряжению отца, которое он отдал еще при жизни, также владела половиной ресторана, но честно отдала управление в руки своему брату, получая лишь на наши счета ежемесячную прибыль уже с вычетом всех трат, включая налоги. Популярность этого заведения среди местной аристократии объяснялась не столько отменной кухней и искусным шеф-поваром, которого в свое время нашел где-то на просторах Чукотки отец Валерий, сколько отличной системой охраны и защитными артефактами, полностью блокирующие здание при малейшей угрозе со стороны монстров. Надежность этих самых артефактов проверили совсем недавно во время прорыва, когда все посетители были заблокированы в здании, ведь не все гости ресторана были магами, встречались и обычные, но довольно обеспеченные люди. «Все это мне рассказала Лера, расхваливая это место еще днем, когда я предложил ей самой выбрать ресторан. Было видно, что выходить из дома она все равно опасалась, поэтому выбрала знакомое место с надежной охраной. «Мне кажется, ты немного нервничаешь», — спросил я у молчаливо смотрящей в окно машины жены. «Нет, что ты». Она повернулась ко мне и улыбнулась. «Хотя, ну может быть, совсем чуть-чуть, ты не поверишь, но это мое первое свидание, если этот вечер можно так называть, ведь мы уже женаты», — задумалась она над своими же словами. «Я, конечно, совершенно не романтик, но постараюсь исправиться», — тихо ответил я, понимая, что это действительно наш первый совместный выход в свет. «Ловлю на слове», — рассмеялась она и вышла из машины, когда водитель открыл перед ней дверь. Взяв ее под руку, мы поднялись по высокой, широкой лестнице и вошли в фойе, где нас встретила не слишком улыбчивая охрана и молодой мужчина, к которому мы сразу же подошли. «Добрый вечер, меня зовут Иван, я младший распорядитель ресторана. Представьтесь, пожалуйста», — улыбнулся он, мазнув взглядом по родовому перстню Валерии. «Я был в перчатках, поэтому все мои кольца были скрыты от посторонних глаз. Барон и баронесса Мануловы», — обратился я к мужчине, который кивнул и открыл небольшую папку, которую держал в руках. Он довольно долго вчитывался, перелистывая страницы, хмурясь. «Простите, но ваши имена отсутствуют в моем списке», — поднял он глаза, захлопнув папку. «А свободных мест, как вы понимаете, нет. Но вы можете прийти в другой день, забронировав столик заранее, либо подождать, может, вам повезет, и кто-то не придет», — проговорил он менее приветливо, оценивающе глядя на нас с женой, будто считая в уме, сколько примерно стоят наши наряды, выбирая по получившейся сумме дальнейшую тактику поведения. «Я чего-то не понимаю, или ты, Иван, не знаешь, кто сейчас находится перед тобой», — процедила сквозь зубы Валерия. Я решил не вмешиваться, давая ей полное право разбираться с персоналом своего ресторана самостоятельно. «Меня и не должно быть в каком бы то ни было списке», — в ее глазах промелькнули сиреневые огоньки, что говорило о едва контролируемой в этот момент ярости. «Ваше благородие, у нас единые правила для всех, независимо от статуса и положения в обществе», — холодно проговорил так ничего не понявший распорядитель. «Я вынужден вас просить удалиться. Добрый вечер, Константин, не ожидал вас здесь увидеть», — я повернулся на тихий голос Гюрзова, который прервал очень интересную речь распорядителя. Граф вышел из зала ресторана в сопровождении очень привлекательной женщины и, увидев нас, тут же остановился. «Прошу простить, если вопрос покажется бестактным, но у вас какие-то проблемы?» «Нет, что вы», — усмехнулся я. «Думаю, это недоразумение разрешится само собой, когда лакей на входе додумается позвать главного администратора или кем тут является его начальник. Как ваша нога, кстати?» — полюбопытствовал я, пожимая протянутую мне руку. «Все в норме. Твои целители действительно творят чудеса, даже застарелую травму колена вылечили, как сказали, случайно, но я совершенно не в обиде», — улыбнулся он. «А я бы на вашем месте все же прислушался к словам барона и позвал Владимира Прособсонова. Кстати, советую прямо сейчас писать заявление на увольнение. Я прав, Валерия?» — повернулся он к успокоившейся девушке, уже с интересом разглядывающей всех собравшихся, в ожидании дальнейшего развития событий. «Все так», — кивнула она, смерив побледневшего распорядителя пристальным взглядом. Мужчина что-то пробормотал и достал мобилет из кармана, с кем-то торопливо связываясь. Охранники на входе многозначительно переглянулись и усмехнулись. Похоже, в отличие от распорядителя, они были в курсе, кто решил навестить сегодня вечером свои владения. «Мила, познакомься с моими друзьями, Валерия и Константин Мануловы. Это Мила, моя супруга». Мы обменялись любезностями, после чего синхронно обернулись в сторону распахнувшихся настежь дверей и появившейся в проеме запыхавшейся фигуры полноватого мужчины, который переводил взгляд с Валерии на распорядителя. Его лицо начало багроветь, а одышка, как мне показалось, слегка усилилась. «Константин, я могу с тобой поговорить?» — неожиданно спросил Гюрзов у меня, посмотрев в глаза. «Пускай дамы развлекаются», — доводя Прособсонова до сердечного приступа, — «мы им только помешаем. Я хотел связаться с тобой чуть позже, но раз мы уже столкнулись здесь, то...»